Глава 12. В осаде. Ночь с 14 на 15 сентября 2013 года. Санкт-Петербург. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково Скай. Признаться честно, не все сразу и до конца осознали степень опасности, оттого поначалу не видели необходимости в возведении баррикад. Впрочем, никто никого не уговаривал. Но понемногу все находившиеся в офисе втянулись в работу, и самым лучшим стимулом были раздающиеся внизу выстрелы. Народ оживился как по волшебству. В ход пошла вся имеющаяся в наличии мебель. «Хорошо бы сварочник», — мечтательно подумал Никодим, опрокидывая офисный шкаф. «Стойте!» — взбудоражила работающих Галина, деловито процокав каблуками. «Мы же только себя завалим, а нас тут целый этаж!» Она указала рукой на длинный коридор. «Там люди есть!» «Надо их сюда!» — подал кто-то идею. Никодим проследовал за жестом Галины и уразумел, что именно через тот коридор они и пришли. «А можно на план этажа глянуть? Только быстро». «Можно», — отозвался мужчина в ободранном пиджаке. Слева дверь гостеприимно отворилась. Никодим вошел. Длинный стол, стулья, а вот и план. «Мы здесь», — ткнул пальцем все тот же мужчина. «Вы ориентируетесь в строительных планах?» «Немного», — слукавил Никодим, продолжая изучать планировку этажа. «В любом случае нам лучше иметь побольше жизненного пространства, а не сидеть, как мыши в углу». Офисные закивали, хотя вряд ли они до конца понимали суть его слов. «У вас тут проход в соседнее здание прямо из вашего офиса?» «Да, там железная дверь, и сейчас она закрыта. Мы, собственно, оттуда и пришли». Мужчина поправил рваный пиджак. Видать, досталось ему. «Ага», — кивнул Никодим. «А здесь площадка лифтов и тоже выход на лестницу. Значит, если мы отключаем лифты и перекрываем и ту, и дальнюю площадку с выходом на лестницу, мы можем контролировать весь этаж». «Совершенно верно», — это подала голос Галина. «Давайте так и поступим». Никодим оторвался от созерцания плана. «Сколько у этой крылатой компании может быть людей в офисе?» «Полагаю, человек 10-20 максимум. Сегодня же суббота», — Галина прищурила левый глаз. «Я так понял, что вы тут босс или что-то типа того», — Никодим пристально посмотрел на женщину. «Договоритесь с летунами?» «Только надо деликатно», — поддакнул мужчина. «Хорошо, Сергей Сергеевич». Галина развернулась на каблуках и решительно направилась к двери. «Я с вами», — тут же вызвался один из мужчин. И Галина с сопровождающим быстро удалилась в офис авиакомпании. «Спасибо, Сергей Сергеевич». Никодим протянул руку. «Спасибо за план. Я Никодим». «Очень приятно. Это моя обязанность». «Инженер?» «Да, главный». «Что ж, господин главный инженер, надо бегом завершать наши баррикады». Ей-богу, он не знал почему, но именно сейчас ему захотелось улыбнуться этому человеку. Галина, как выяснилось из разговора с Сергеичем, была главным менеджером всего этого добра с жизнеутверждающим названием «Бизнес-центр». Словом, она справилась с заданием почти на отлично. Сотрудники, располагающиеся на этаже авиакомпании «Взлет», были приведены в полную боевую готовность. Хотя народ врубился не сразу. Нет, они по своим каналам уже знали, что и аэропорт, и город в целом закрыты. И даже успели свои борты направить в соседние города. Но вот о чудесах в самом бизнес-центре ни слухом, ни духом. И что странно, никто из сотрудников этой компании на обед в ресторан сегодня не спускался. Вот повезло. Сидят, работают и ус не дуют. Несколько диспетчеров осталось на связи. Остальные, после того, как Галина кратко ввела их в курс, принялись за работу. Вскоре, общими усилиями, все двери, ведущие на лестнице, были надежно блокированы. Мало того, нашелся кто-то ретивый и предложил еще прямо на лестницах устроить первую линию обороны. В итоге завалили по одному пролету вниз. Охранники, неотлучно находившиеся при мониторах, постоянно оповещали всех о происходящем внизу. И, надо признаться, весьма оригинально. «Все нормально!» — кричали они. «Там еще бойня!» Жутко звучало, но это значило, что безумцы еще заняты и пока не помышляют подняться выше по этажам. Время еще было. Когда Никодим, как инициатор всего этого баррикадного движения, вместе с Галиной и Сергеичем проверил результаты работы, всем был отдан немедленный приказ, вернее, искреннее пожелание – вооружаться. Чем? Мужики сообразили первыми и буквально унеслись в подсобку. Женщины, чуть помедлив, нерешительно разбрелись по комнатам. Сам же Никодим почти с самого начала положил глаз на дубинки охранников. Туда-то он и направился, и не один. Галина вошла следом, видимо, желая навестить диспетчерскую и быть в курсе событий. Новости были не из приятных. Много камер вышло из строя. Обезумевшие тупо перебили их. Уцелевшие же показывали фильмы ужасов. Изуродованные трупы, искореженная мебель и кровь. Повсюду море крови. Безумные с оружием в руках бродили по первому этажу. Выискивали уезжающих на полу признаки жизни и нещадно добивали живых. Галина не выдержала, закрыла лицо руками и вышла из комнаты. Никодим слышал, как в коридоре на нее накинулись с вопросами. «Ну что там, как?» Он не слышал ее ответов. Он закрыл дверь. «У вас оружие есть?» «Дубинки и...» Охранник похлопал по кобуре на поясе. «Мужчины, не жмитесь, дайте дубинки», — попросил Никодим. «На!» — равнодушно ответил тот, что постарше. Он отцепил дубинку от пояса и подал Никодиму. «Меня Максим зовут». «Никодим. Только мне обе нужны». «А я Степан», — запоздало представился второй диспетчер. «На кой тебе две?» «Кунг-фу владею», — не моргнув и глазом соврал Никодим. «Кунг-фу?» «Ага, боевой разновидностью. На ТБ». «Никогда не слышал». «Ну тогда ж дубинку». Степан пожал плечами, но оружие отдал. «Спасибо. Смотрите». Охранники вмиг обернулись к мониторам. «Они уходят». Бойня на первом этаже закончилась. Везде, где уцелели камеры, они фиксировали непостижимое. Сумасшедшие, истребив все живое, медленно, словно нехотя, но покидали здание. «А приблизить можно?» — спросил Никодим, уж очень его заинтересовали лица этих нелюдей. «Можно», — ответил Максим и сделал наезд. «Смотрите», — не утерпел Степан, — «у них глаза какие-то и рожи разноцветные и пятнистые». «Ёперный театр, вот это да!» — не удержался Максим. И далее приложил увиденное чудо забавно выстроенной фразой из многочисленных прилагательных. В Никодиме чуть не победил журналист. Он едва не кинулся записывать этот так удачно вплетенный в действительность истинно русский речевой оборот. «Можно сказать, нам повезло», — резюмировал Никодим. Он услышал возню в коридоре и оторвался от мониторов. «Бдите, а я пойду народ успокою». Он уже стоял на пороге, но вдруг обернулся. «И у меня просьба, вы народ не пускайте к себе, а то девушки и все такое...» «Понимаем. И за этими гавриками в оба следите». Никодим ткнул пальцем в монитор. «Если они вдруг вернутся и на второй этаж полезут, если чего, сразу в рупор орите». Оба охранника молча кивнули. Когда Никодим вышел в коридор, вся немногочисленная офисная рать была уже в состоянии боеготовности. Мужчины, вооруженные кто увесистым ключом, кто черенком от лопаты, кто кухонным ножом или огнетушителем, выглядели устрашающе. «И то дело!» — натянуто улыбнулся Никодим, узрев бойцов с огнетушителями. «И морду можно дать, и пеной окатить». Женщины на их фоне несколько провисали. Настольная лампа, вилки, удлинители, пара остро заточенных карандашей. Арсенал малопоходящий, но бог его знает, на что способны в умелых женских руках. А вот Екатерина порадовала, и где она только раздобыла утюг. Никодим демонстративно положил две своих дубинки на стойку ресепшн и объявил. «Война на первом этаже закончена». На пол упал карандаш. «Извините». Девушка в недлинной юбке грациозно присела и подняла свое оружие. «Во всяком случае, в том вестибюле, где работают камеры, тихо», — продолжил Никодим. «Спятившие уроды выползли наружу. Остается открытым вопрос, что в первом вестибюле и что там за банда засела». «И все же надо позвонить в полицию, в министерство», — Галина чуть подалась вперед. «Не может же во всем городе быть бардак?» «Может», — раздался едва слышный женский голос. «Идите сюда». Все обернулись на звук. «Кто? Где?» «Я в кабинете директора», — отозвался все тот же голос. «Лена, ты что там делаешь?» — возмутилась Галина, видимо, узнав говорившую. Она немедленно двинулась в кабинет. Народ потянулся следом. «Ты как туда поп...» Она не договорила, замерла. В кабинете оказалось темно, и сквозь большое панорамное окно полуразрушенное здание аэропорта было видно как на ладони, ровно как и огромную автостоянку перед ним. «Боже мой!» За спиной Никодима кто-то тихо всхлипнул. Да он и сам не был рад тому, что увидел. Люди стояли, молча созерцая хаос. Освещение на улице работало исправно. Картина апокалипсиса завораживала. Сотни брошенных машин, многие покореженные или уже сгоревшие. Нет, еще не все сгорели. Две или три догорали в центре паркинга. Несколько легковушек призывно взывало к своим владельцам мигающими поворотниками и орущими сигнализациями. Среди машины прямо на капотах лежали трупы. Чуть в стороне, там, где еще утром сгруппировалась техника МЧС для тушения пожара, кипела суета. Но эта активность уже не имела никакого отношения к пожару. Десятки людей носились среди спецтехники, настигали друг друга и старались убить. Двое, трое на одного, один против троих, били, рвали, втаптывали друг друга в асфальт. Толщина офисных окон не позволяла услышать ужасные крики, которые сейчас оглашали округу. Да это было и к лучшему. Бедные женщины так уже переменились в лице. Неожиданно у самого здания раздался вой сирены, и мимо пронеслась полицейская машина, озаряя окна бизнес-центра красно-синими проблесковыми маячками. Сбоку, прямо со стоянки, выскочили трое с бейсбольными битами и, как очумелые, кинулись на перерез полицейским. Народ плотно приник щеками к стеклу. Из машины дали две короткие очереди. Один сбитый упал. Авто заложило крутой вираж и скрылось за углом здания, уйдя на стартовую улицу. Двое уцелевших, размахивая битами, устремились за ним. Они так резво летели над землей, как будто питали уверенность, что обязательно догонят машину. Сирена продолжала выть, заглушая серию одиночных выстрелов. «Что же это такое?» — вопросила в пустоту девушка в недлинной юбке. «Конец света!» — грустно вздохнул кто-то из мужчин. «Вирус!» — подвел жестокий итог Сергей Сергеевич. Никодим оторвался от разворачивающегося за окном блокбастера и почти обыденно произнес, предлагая общий перекур. «Тут нельзя курить!» — тут же предупредил главный инженер. «У нас сигнализация!» «И что ж теперь?» — Никодим развел руками. «Отключите вы ее? Или мне в окно покурить?» «Окна глухие, снабжение только через вентиляцию. На лестнице можно?» «Ай!» — махнул Сергей Сергеевич рукой. «Валяйте!» Никодим, миновав баррикаду, вышел на лестницу, прислушался. И снизу и сверху было тихо. Видать, и впрямь ушли. Следом явился главный инженер. «Я вообще-то не курю, но сейчас, если позволите...» Никодим щедро поделился с Сергеичем сигарой. «Курите, только они крепкие». Главный инженер закашлялся почти сразу, но сигару не бросил. Отдышался, затянулся. «Хороша». Они оба обернулись на звук шагов. Это была Катя. «Там пока тихо», — скорее больше для собственного спокойствия произнесла она. «Лишь бы это длилось». Девушка подошла ближе. «Мне кажется, это страшный сон. Этого не может быть. Как они могли закрыть такой город? Куда нам всем деваться?» «А вы что, новости не смотрите?» Сергей Сергеевич все же потушил сигару. «Нам, честно говоря, не до этого было». Никодим выпустил большое кольцо дыма. «Так, лишь мельком удалось, краем уха, так сказать. Так еще утром объявили о закрытии города на карантин». «Вот и полицейский о том же говорил», — перебила собеседника Екатерина. «Так Питер закрыли? Надолго?» «Так кто же его знает? Говорят, нашли какую-то заразу в воздухе. Дышать нельзя, пить нельзя. Эх, ничего нельзя!» Мужчина натянуто улыбнулся. «Сами видели, что творится». «Дышать?» — переспросила Катя. «А как же мы?» «Давайте присядем». Они вернулись в офис, дошли до дивана и сели втроем. Никодим сначала хотел было закинуть ноги на журнальный столик, но резко передумал. «Так что там насчет карантина?» «Вирус неизвестен, это по всем каналам передают». Сергей Сергеевич устало откинулся на спинку дивана. «Ну, пока мы в здании, опасаться нечего. У нас хорошая вентиляционная система. Зараза снаружи не проникнет. Это я вам могу гарантировать». «Ага, если окна не побьем», — цокнул языком Никодим. «Хотя я тут уже успел заметить, что у вас окна, будь здоров. Катя, передай воду. Спасибо». «Пистолетную пулю сдержат. Насчет чего посерьезнее, не знаю, не проверял». «Будем надеяться, что ничего серьезнее и не будет. Вашими бы устами». Катя передала Никодиму бутылку с водой. Тот отпил и вновь обратился к инженеру. «Ну хорошо. Ладно, мы были в дороге. Ничего не знали. Но вы-то тут как? Да еще и в субботу». «Собирались встречать руководство из Хельсинки. Они должны были сегодня в обед прилететь». «Уже не прилетят», — съехидничал Никодим. «То-то и оно. Карантин только сегодня утром объявили. Город закрыли, а что толку? Мы-то уже здесь. Эх!» Сергеич грустно вздохнул. «Кабы они вчера предупредили». «Нашим политикам верить нельзя», — веско вставила Катя. «У них всегда все в последний момент». Никодим заглянул в комнату охраны. Один из диспетчеров спал на столе, а второй бдел. «Ну, как дела на фронтах?» «Сумасшедших на первом этаже не наблюдается. Никто не возвращался». «Да ну!» Никодим округлил глаза. «Чудо хотелось, но не верилось. На всех уцелевших камерах нет движения. Вот только у нас опять с первого вестибюля нет сигнала». «Это там, где байкеры засели?» «Ага. Может, их тоже уже того?» В комнату заглянула заспанная Галина. За ее спиной маячила странная пара с гитарой. «У нас гости», — лениво выдавила из себя Галина, — «с 9-го этажа». Парень с девушкой на вид лет под 20-22 чуть заметно кивнули. «Здрасте». «И вам не хворать», — ответил Никодим. «Вы кто?» «Марч, а это Алекс», — парень прошел вперед. «Мы диджеи на радио». «Диджеи? Ага, а откуда?» Парень поднял вверх указательный палец. «Сверху!» «Есть хотите? Кофе?» Повернувшись к ним в полоборота, спросила Галина. И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Пойдемте». «А у вас есть громкая связь на все здание?» Галина замерла. «Есть. Вам зачем? На этажах есть же еще люди!» На сей раз ответила Алекс. Никодим отметил, что у нее был на удивление милый голосок, который не очень гармонировал с ее рок-н-ролльным стилем одеваться. «У нас есть идея», — вступился Марч. «Радио». «Что?» — переспросил Никодим. «Радио. Надо ведь информировать людей». «Вы чокнутые». Галина поджала губы и покрутила пальцем у виска. «Хм». Никодим почесал подбородок. «В этом что-то есть. Да и людей можно всех к нам собрать. Вместе веселей». Он улыбнулся. «Если там еще остались люди», — скептически заметил охранник, сделав ударение на последнее слово. Тревожных вестей из диспетчерской больше не поступало. Все спятившие покинули здание. Во всяком случае, камеры фиксировали полное отсутствие движения в опасном секторе. Народ немного поуспокоился и потянулся в район кухни. Женщины устроили импровизированный ужин, что бесспорно пошло им на пользу. За кухонной суетой как-то не хотелось думать о плохом. В офисе нашлось немного. Чай, кофе, шоколад, пирожки и 4 леденца на палочке. Особенно порадовали летуны. У них в офисе обнаружился холодильник с салатами и 2 пиццами. Все было строго поровну разделено на всех, кроме леденцов. После ужина мужчины обсудили график дежурств на баррикадах и у мониторов. Охранников надлежало сменить немедленно. Парни были почти сутки на дежурстве. Когда совещание было окончено, сотрудники авиакомпании «Взлет» подались к себе в офисы. За ними был закреплен дальний сектор обороны – как раз с их стороны. Оставшиеся же не спешили расходиться. Чувствовалось нервное напряжение от всего увиденного и услышанного. Кто-то попытался включить телевизор, но он передавал только крупную рябь. Плюнули, выключили. «Может, еще чаю?» — предложила Галина. «Или кофе?» Народ слегка оживился, услышав такое предложение. Спать никто не хотел. Поговорить бы, высказаться, поддержать друг друга — у каждого из них, наверное, нашлись бы нужные слова. И пусть они еще не все до конца понимали в этом хаосе, но они были живы и, главное, не больны. А за окнами продолжала бушевать вырвавшаяся на свободу неудержимая человеческая агрессия и злоба. И люди на улицах мегаполиса каждую минуту сотнями гибли от рук своих вчерашних друзей и знакомых. Но защитники импровизированной цитадели не могли знать об этом. Они могли только догадываться. «Так как будем жить?» — прервал затянувшееся молчание главный инженер. У лестничной баррикады неожиданно вынырнул мужик в белом халате. Дежуривший в это время диспетчер из авиакомпании тормознул медика, не давая ему перебраться через заграждение. Мужик выл и постоянно оглядывался назад. Его испачканный кровью и рваный халат не внушал сторожу доверия. Словесная перепалка стала такой громкой, что вскоре к инциденту подключились еще несколько человек. Предполагаемый доктор размахивал руками и молил пустить его, уверяя, что абсолютно нормален. Народ внимательно приглядывался к его глазам, цвету кожи, и, наконец, бедолагу пустили. А следом за ним появилась женщина, и тоже в белом, но гораздо более чистом медицинском халате. Дама вела себя на удивление спокойно. Ее поведение, глаза и кожа сразу внушили доверие. «Ну вот, то ни одного врача, то сразу двое», — заметил один из встречающих и открыл перед ними дверь. В это время Никодим, Катя и еще несколько человек продолжали наслаждаться кофе, когда внезапно ожил телевизор. «Что за чудеса?» «Ой, я, кажется, случайно». Девушка в недлинной, Никодим никак не мог запомнить ее имя, юбке убрала руку с пульта. Картинка была довольно четкой. В студии горячо спорили о вирусе, распространившемся в Питере. «Ха! Опасность распространения!» — нахмурился охранник Максим. «Москвичи задрожали, как бы до них не дошло. А каково нам?» «Да тише ты!» — рявкнул на него кто-то. «Дай послушать!» И тут в импровизированную чайную ввели двоих новоприбывших. Никодим аж подпрыгнул и тут же метнулся к мужику в халате. «Нужна помощь!» «Чего?» Мужик заводил ошалелыми глазами. «Так, мы вам сейчас чаю с печеньем, а вы нам поможете». «Кто? Вы доктор или где?» «Где?» «Эй, мужик, читай по губам. Ты доктор?» «Кто, я?» Мужчина в белом перепачканном халате отрешенно хлопал глазами. «Нет, блин, папа римский». «Я не знаю». «Вы чего пристали к человеку? Не видите, он не в себе». «Я доктор». «Отлично». Никодим моментально переключился на женщину. «У нас к вам срочное дело. Сделайте погромче». По телеку вещали сразу 5 седовласых профессоров за круглым столом. «Можете перевести?» — спросил Никодим, тыча пальцем в голубой экран. «А то эти господа несут что-то на своем языке. Нормальному журналисту не понять». «Так это они на латыни. Определение, симптоматика. Вирус имеет сложную структуру и способен к стремительной мутации». «Отличная новость!» Щелкнув пальцами, озадачился Николай. «Что еще?» «Еще...» Продолжить она не смогла. Электричество внезапно отключилось, телеприемник погас. «Опаньки!» «Мне страшно!» — донесся из комнаты женский писк. На несколько секунд все замерли. В офисе стало тихо, как на приличных похоронах. И чудо произошло. Свет моргнул и вновь включился. «Генератор заработал!» — обыденно произнес главный инженер. «Какой еще генератор?» «Дизельный. Резервное энергоснабжение. Запас топлива на 12 часов автономной работы для всего бизнес-центра», как по писанному отчеканил Сергей Сергеевич. «Круто!» — Никодим вскинул брови. «Только, наверное, нам не надо все здание освещать. Солярку бы беречь». «Во-во, еще пригодится», — поддакнул кто-то из мужчин. «Хорошо», — инженер пожал плечами и вышел. Через минуту электроснабжение лишних зданий прекратилось. Свет горел только в центральном. «Чайник вскипел», — донесся радостный женский голос из кухни. Прибывшим докторам налили крепкого чаю. Немного оттаяв, они поведали свои грустные истории о том, как им пришлось прятаться в кладовой ресторана. Оказалось, они хранились там вчетвером. Позже, услышав голос по радио, они разбились на пары и пошли по очереди. Никодим качнул головой, подтвердив насчет радио. «Да, появились у нас тут двое одаренных и сообразительных». Как выяснилось, дальше доктор с одной женщиной пошли первыми, но им не повезло. «Представляете, он сидел в кабине лифта», — продолжил свой рассказ доктор. «Ходили, он Машеньку схватил и я его скальпелем по шее. А Машенька уже не живая. Он, представляете, и горло руками разодрал. Он залпом допил чай из стакана и уставился на тарелку с печеньем. «Да вы ешьте, ешьте!» «Не могу!» У докторши прошло все гладко, если не считать, что ее напарница, по несчастью, в последний момент устроила истерику и никуда не пошла. И мне пришлось идти одной. А Надя там так и осталась. Истерика у нее. «Ничего я с ней поделать не смогла». «Вот дура!» — вырвалась у Кати. Мужчины переглянулись и, кажется, поняли друг друга без слов. «Глупо, конечно, но надо бы за ней сходить», — вслух озвучил Никодим. Когда допили чай, новоприбывших Артема Алексеевича и Юлию Петровну быстро пристроили к делу, прямиком по профессии. Необходимо было срочно осмотреть всех людей на предмет... «Ну, вы понимаете?» — вопросил Никодим. «Не совсем», — вконец успокоившись, ответил Артем Алексеевич. «Нам неизвестна общая симптоматика развития вируса. Только постфактум. Мы можем только догадываться, исходя из теории в целом». Юлия Петровна согласно кивнула. «Вот вы и займитесь изучением. Кто, кроме вас, разберется в этом лучше?» Никодим встал. «Да и потом у нас есть несколько легкораненых, так сказать. Перевязать, намазать, прижечь. Вон у вас и сумка медицинская сохранилась. Там мало что осталось. Лечите, чем осталось». «У нас внизу есть аптека», — вмешалась Галина. «Да-да, мы видели», — поддакнула Юлия Петровна. Никодим на секунду задумался. «Это надо учесть». Едва начало светать, когда Никодим попросил Галину устроить общий сбор, дабы всем пояснить суть. Самым удобным местом для общего собрания показалась лифтовая площадка, светло и просторно. Народ пребывал в легком возбуждении. Первым слово взял Никодим. «Друзья, извините, если кого-то разбудили, но есть важное дело. Я кратко. Город закрыт на карантин, это не секрет». Это полбеды. Главная беда в том, что вирус, похоже, крепко бьет некоторых по башке. Тут не надо кончать академии, чтобы понять, что идиоты с оружием в руках валят всех направо и налево. Вопрос, почему они не валят друг друга, мы оставим на потом. Сейчас о нас. Не хочу выступать в роли гадалки, но, похоже, мы тут застряли. — А полиция? — робко спросила симпатичная блондинка. «Полиция вон сама бегает и стреляет законопослушных, ни в чем не повинных граждан. Так что с этой стороны помощи не будет». «Да уж, понятно», — закряхтел полноватый мужчина. «Коли они город закрыли. Как в кино, мать их». «Одним словом, как поется в известной песне, все в наших руках», — продолжил Никодим. «Мы забаррикадировались на славу, но, видимо, поспешили». «Это же была твоя идея», — выкрикнул кто-то из толпы. «Признаю, не учел». «Внизу есть одна девушка, ее надо выручить. Кроме того, у нас нет продуктов». Народ притих. «Задача непростая, так как непонятно, сколько нам тут сидеть. И вообще, придет кто-нибудь нас спасать или нет. К тому же девушку бросать в беде не по-мужски, да и продукты нам нужны в любом случае. А я так понимаю, что они как раз и могут быть только на первом этаже, в кафе и ресторане». «Да», — кивнула Галина. Люди опять загалдели, кто-то крикнул: «Тихо!» Народ умолк, Галине дали слово. «Продукты точно есть в ресторане. У них большие холодильные камеры. Там есть все, что надо нам». «Ага. Вопрос, кто пойдет?» «Мужчины», — повысив голос, ответил Никодим незнакомцу. По всей видимости, незнакомец напрасно носил штаны, ибо тут же спрятался за чужими спинами. Спины были в основном женскими. «Мужчины в меньшинстве», — Никодим принялся по головам их пересчитывать. «Как всегда. У какой-то девушки самообладание было хоть отбавляй. Если мужиков не хватит, я пойду». 13, — огласил Никодим результаты подсчета. Того незнакомца он не считал. 13 мужчин. Идти предлагаю разом. Во-первых, больше принесем за раз, а во-вторых, подстрахуем друг друга». «Мужчины и согласны?» — вопросила Галина. Ответом ей было грозное бурчание. «Вооружаемся и идем», — высказался Сергей Сергеевич. «Пойдем, как полностью рассветет», — подвел итог Никодим. «Отлично», — взбодрился молодой парень. «Можно даже успеть вздремнуть». Это была их первая ночь. Никодим и Катя устроились на большом столе в совещательной комнате. Народ разместился кто где смог. Были заняты все диваны, столы, стулья. Не то чтобы он волновался, нет, он просто не все понимал до конца. Главный вопрос, откуда взялся этот чертов вирус, завис в безмолвной пустоте. Не спалось. Да и, судя по нервному дыханию, Катя тоже не могла уснуть. «А ты это серьезно насчет похода вниз за продуктами?» – озабоченно спросила Катя. «Да». «А не лучше ли попробовать прорваться домой?» «В город?» – Никодим перевернулся на спину. «Плохая идея. В городе черт знает что творится. Да и потом...» «Я звонил уже товарищу. Глухо. У него машина?» «Ага. Только он не отвечает. Правда, есть у меня еще один вариант. Кошка». «Кто такая кошка?» – с любопытством в голосе спросила девушка. «Забавный зверек. Подземный. Ладно, ты спи, а я пойду мобильником у кого-нибудь разживусь. Позвоню. Может, что и срастется». «Во дворе у центра есть машины», – заметила Катя, когда Николай уже встал. «И на паркинге тоже». «Ага», – на ходу кивнул Никодим. «Еще бы ключи от них». «А без них нельзя?» «Ты знаешь, у меня нет опыта угона машин, но я спрошу у народа, может, кто и умеет». Он улыбнулся, но во тьме Катя не увидела его улыбки. Некоторое время они молчали, глядя в потолок. «Они прорвутся?» — вдруг тихо спросила она. «Не знаю», — честно ответил Никодим. «А ты веришь в то, что говорил инженер про вентиляцию?» «Нет, да и бред все это. На первом этаже половина окон разбита и двери, ты же сама видела». «Ага», — робко ответила Катя. И Никодим понял, что ничего она не видела, не до того ей было. «И впрямь», — подумал он, припоминая и разрывы гранат, и стрельбу в ресторане. «Воздух не свеж». Катерина словно уловила его мысли. «Ты думаешь, мы тоже могли заразиться?» «Могли? Мы умрем? Или станем, как эти, сумасшедшие?» Он помолчал несколько секунд, старательно подбирая слова. Затем осторожно подвинулся и приобнял ее за плечо. «Думаю, нет. Я вообще везучий. Да и ты тоже». Катя не сбросила его руку, не отодвинулась. «Все будет хорошо», — почти на самое ухо прошептал ей Никодим. Уже порядком рассвело, когда Никодим тихонечко, чтобы не разбудить Катю, встал и вышел в коридор. «А-а-а!» — внезапно дикий крик огласил офис. Никодим едва успел уклониться, как всего в 10 сантиметрах от его головы пролетел стул. Предмет мебели был запущен с такой силой, что легко пробил стеклянную перегородку в совещательной комнате, где они ночевали с Катей. Катя с просонья резко повернулась на бок и упала со стола. «А-а-а!» — крик повторился. В приглушенном на ночь свете Никодим увидел фигуру девушки. Хрупкая блондинка играючи подняла объемный журнальный столик. Сидящий рядом на диване мужчина проснулся от крика и тут же получил столиком по голове. Стеклянная столешница разлетелась на куски, а череп бедолаги хрустнул, как переспелый арбуз. «Ага!» Никодим метнулся вперед, следом за ним охранник. А безумная девица ринулась в кабинет, находящийся слева от стойки ресепшн. Никодим сжал кулак, отвел руку, но получил первым каблуком в бедро. Кто-то включил полный свет, на миг ослепив всех. «Ах ты, стерва!» – процедил Никодим сквозь зубы. Его кулак выстрелил, как из пушки. Голова блондинки дернулась, блестящие длинные волосы закрыли лицо. В определенной ситуации это было бы даже весьма эротично, но не теперь. Подоспевший охранник от души приложил девицу дубинкой. «Валя, что вы делаете?» – из кухни раздался нервный женский крик. Но мужчина это не остановило. Никодим ногами, охранник дубинкой добивали красноглазую. Та извивалась на полу, словно гигантская змея, норовя укусить, поцарапать длиннющим маникюром своих обидчиков. При этом она противно шипела. «Яхай, шама!» Еще несколько увесистых ударов по голове и... «Валя!» Девушка в наспех застегнутой блузке рухнула на колени подле угомонившейся блондинки. Люди проснулись, и офис наполнился вопросами. «Кто? Что? Почему?» «Отойди!» — скомандовал охранник, извлекая ствол из кобуры. Никодим поднял ревущую Лену, так вроде ее звали, и силой оттащил в сторону. Женщины, увидав пистолет, заойкали и отвернулись. Кто-то из них уткнулся лицом в подставленное мужское плечо. Кто-то тут же разрыдался в голос, когда прозвучал одинокий выстрел. «Валя!» Никодим передал трясущуюся Елену на руки Галине и Сергею Сергеевичу. На удивление Галина держалась стойко, ни слез, ни всхлипов. Остальные же дамы предавались горю. Особенно те, кто долгое время работал вместе с убитой. «Это тяжело, терять знакомых», — услышал Никодим за спиной. «Да, непросто». Он повернул голову. Рядом стоял доктор. «Значит, все же началось», — грустно вздохнул Искулап. «А я грешным делом думал, обойдется». «Да-да», — кивнул Никодим и стал пристально вглядываться в лица присутствующих. «Не трудитесь», — поспешил заверить доктор. «Выявлять будем позже, а то сейчас у всех наших женщин будут красные глаза». «Странно», — он прищурился и сделал пару шагов вперед. Доктор подошел к жертве, нагнулся. «Странно. А у этой цветовых изменений пигментации не наблюдается. Странно».